Глава 15. Равномерно крутились педали. Велосипед ехал по дороге, где, судя по отсутствию следов, давно не было никакого транспорта. Асфальт дрянной, растрескавшийся во многих местах. По краям его пробили зеленеющие растения. А местами и не по краям. Видимо, Карата занесло на тот самый стаб, стабильную территорию, где не бывает перезагрузок. Или они случаются с такой редкостью, что за всю жизнь ни разу не столкнешься. Впрочем, как он уже успел неоднократно убедиться, длинной жизнью здесь похвастать непросто. На крупных стабах иммунные устраивают постоянные поселения, где можно перевести дух и получить помощь. Не бесплатно, конечно, но для начала Карату достаточно простой информации. Люди не умеют ее ценить, часто отдавая бесплатно. А там, вникнув в здешние реалии, он уже не будет подставляться по незнанию. Глядишь, и проживет подольше. У него есть, пусть не особо серьезное, но оружие. Есть неполная фляжка живчика и один изгрызенный котом Споран. На пару дней должно хватить, что очень радует. Потому как это отдающая затхлостью гадость, главное, что здесь надо человеку. Удивительно, но несколько глотков волшебного пойла быстро вернули ему прекрасное самочувствие. Нога, из-за которой он хромал все сильнее и сильнее, почти перестала болеть. Даже когда отдирал от раны присохший тампон, выдержал экзекуцию без закусывания губ и душераздирающего зубовного скрежета. А ведь перед этим даже простое прикосновение чуть ли не до обморока доводило. Мир за какие-то несколько минут наполнился прежними красками. В ушах перестали отдаваться гулкие удары пульса, руки больше не дрожали, и вообще он чувствовал себя как никогда прекрасно, несмотря на все пережитые злоключения. Невероятный напиток. Даже странно, что еще вчера он испытывал непреодолимое отвращение при одной мысли о том, что придется всю жизнь употреблять продукт, создаваемый с использованием частей тел ходячих мертвяков. Впереди показался трактор с прицепом. Не первая встреченная на дороге техника, но этот перегородил ее от обочины до обочины. Встал косо, будто начал разворот и почему-то не закончил. Придется спешиваться. Объезжать препятствие по вымахавшей высоко траве будет неудобно. До преграды оставалось 30 метров, когда интуиция подала сигнал тревоги. Что-то нечисто. Но что? Тень выдает притаившегося за кузовом человека или что-то на него похожее. Не та ситуация, чтобы начинать с этим разбираться. Драпать надо, и побыстрее. Карат попытался развернуться на узкой дороге, но маневр не удался. Под колесами зашуршала высокая трава. Несмотря на все усилия ног, велосипед начал терять скорость. «Стоять! Стоять, тебе говорят!» — крикнули за спиной в две глотки, и тут же зловеще лязгнул металл. «Стрелять буду!» Вынужденный обернуться, Карат увидел двух мужчин в полицейской форме. Седого в годах и молодого, на вид чуть менее тридцатника. Один целился в него из пистолета, второй поспешно доставал свое оружие из поясной кобуры. «Стоять! И руки подними!» Вздохнув, оставил в покое велосипед, поднял руки, не сильно в этом усердствуя, как можно спокойнее произнес. «Мужики, я тут новенький, у меня брать нечего, и вообще плохая примета». «Что?» «Руки держать высоко!» Снял ружье с плеча и бросил. «Так мне руки держать или ружье снимать?» «Ружье сними и руки сразу наверх. А что у тебя там, на поясе? Обрез? Настоящий?» «Что за вопрос? Зачем мне игрушечный таскать?» «Вон наглый!» — изумился тот, который помоложе. «Обрез тоже брось!» — скомандовал старший. Карат подчинился и последовал новый приказ. «Нож с пояса бросай туда же! И рюкзак! Бегом!» Снимая ножны с длинным ножом, который прихватил у того же убитого, покачал головой. «Нельзя рюкзак бросать. Там кот сидит. Ему это не понравится». «Зачем тебе в рюкзаке кот?» «А куда мне его девать? Для котов сиденья на велосипеде не предусмотрены». «Логично», — чуть сбавив тон, признал старший. «На два шага вправо отошел и клади рюкзак на землю. Только медленно. Не вздумай дернуться, стреляем сразу. «Хорошо, хорошо, спокойнее, я не бешеный, я просто мирный новичок». «Давай уже, мирный!» Едва рюкзак коснулся асфальта, из него высунулся кот. Недобро уставился на полицейских. «Ого, какая морда!» — удивился молодой. «Это что, мейн-кун?» Примечание. Мейн-кун — порода крупных кошек, выведенная в США. Вес взрослых самцов может достигать 12 килограммов. Самки — на треть меньше. «Не знаю», — буркнул Карат. «Я в кошачьих породах не разбираюсь. Руки можно отпустить?» «Нельзя! Стой так! Егорыч, я ему браслеты нацеплю?» «Давай, я прикрываю!» «Да вы что?» — изумился Карат. «Вы еще скажите, что меня арестовываете!» «Задерживаем!» — поправил его старший. «Имеем полное право! За один твой арсенал уже надолго закрывать можно!» «А вдруг у меня разрешение есть?» «С разрешением в чехлах перевозят! И вообще, где ты видел разрешение на обрезы, умник?» На запястьях защелкнулись наручники, а Егорыч, присев, потрогал обрезанную двустволку дулом пистолета и покачал головой. «Такое ружье испоганил!» «Это не я». «Ну да», — осклабился молодой. «И, конечно, обрез не твой. Враги подкинули, да?» «Нет, с трупа снял». «С трупа? Что за труп? Где?» Наперебой загалдели оба. «Да откуда вы тут такие вылупились на мою бедную голову?» Не успевал удивляться Карат. «Мало что ли здесь трупов валяется? С час назад повезло нарваться на не самый бедный. Прибарахлился с него чуток, теперь стап ищу». «Ты под чем?» «Я под жизнью. Не надо из меня наркошу лепить». «А документы у тебя есть?» «Были. Потерял вчера. Много чего случилось, бумага не выдержала». Егорыч пошел в обход прицепа, скомандовав. «За мной оба!» «А это куда?» Молодой указал на брошенное барахло. «Пусть пока полежит здесь, ветром не сдует». За прицепом укрывались две легковые машины. Ни на одной из них не было опознавательных знаков полиции, что Карата даже слегка удивило. Странная парочка слегка выбивается из образа. При виде их из одного автомобиля выбрался усатый мужчина лет 40 и взволнованно зашептал. «Ну что там, вы нашли дорогу? Ей совсем плохо, надо срочно ехать!» Старший покачал головой. «С дорогой дело темное, но зато вот аборигена поймали. Он с парой стволов куда-то ехал». Усач уставился на Карата с непонятной неприязнью. Злобно прошипел. «Так это он?» Молодой покачал головой. «Не знаем. Но у этого мелкашка, а там калибр побольше был». «Это ты стрелял?» Не обращая внимания на слова полицейского, почти выкрикнул усатый. «Что за наезды на ровном месте?» — осведомился Карат. «Я здесь ни разу никуда не выстрелил, так что срочно остывай. И вообще, если вы его сейчас выставите понятым, то я начну кричать, что и обрез не мой, и я не я. Раз уж вы ерундой страдаете, то почему бы и мне не пострадать?» Усатый рывком распахнул дверцу. «Вот, посмотри, какие наезды!» На заднем сиденье полулежала женщина средних лет. Лицо ее было мертвенно-бледным, верхняя часть груди грубо перемотана чуть ли не километром бинта, через который проступало кровавое пятно. «Видел? Кто это сделал? Твои дружки или сам?» «Тихо, не надо орать. Сказал же, что я вообще тут не при делах, да и дружками не успел обзавестись. Вам, я так думаю, тоже в стаб надо. И срочно. Похоже, ей хорошо прилетело. Тут без доктора не обойтись». «А мы, по-твоему, куда ее везем?» «То есть, везли». Карат пожал плечами. «Говорю же, я не в курсе местной географии. Если перестанете чепуху молоть и подскажете, где здесь стаб с докторами, буду признателен». «О каком стабе ты все время говоришь?» — спросил старший. Подозрения Карата, наконец, оформились окончательно. Но все же он счел необходимым уточнить кое-что принципиальное. «Вы в туман густой случайно не попадали недавно?» «Еще как попадали», — ответил молодой. «Из-за него и заблудились». «Давайте догадаюсь. Выехали из тумана, и вскоре оказалось, что дорога какая-то не такая. То есть вы впервые ее увидели». «Верно. Сами не поняли, как свернуть ухитрились, будто леший завел не туда». «Откуда узнал?» «А чего это ты тему тумана поднял?» — не дал ответить Егорыч. «Потому что я, как и вы, в него попал. Только не сегодня, а вчера. И с тех пор кручусь здесь». «Что значит крутишься?» «Тут в двух словах не описать». «А ты попробуй». «Не будет дороги знакомой, и доктора, к которому вы ехали, тоже не будет. И вы, и я попали по-крупному. Не знаю подробностей, но это что-то вроде другого мира. Здесь очень опасно. Меня уже несколько раз чуть не убили». «Да по мне, думаю, заметно». «Ну, то, что тебя отделали как следует, хорошо заметно», — признал Егорыч. «А вот о других мирах ты будешь говорить не здесь. И, может, даже не у нас». «Ага, ну, конечно. Вы меня еще в дурдом отвезите». «Надо будет, отвезем. Ехать надо. Ты точно должен дорогу знать. Показывай». «Навигатор в машине есть?» «Есть, но не показывает положение», — ответил молодой. «Надо же, какая странная неожиданность. И дайте угадаю, все ваши мобильники внезапно перестали ловить сигнал». «Откуда знаешь?» — вскинулся усатый. «Рация есть?» — спросил Карат, глядя на старшего полицейского. Тот покачал головой. «Не страшно, потому что она тоже здесь ничего не поймает. Смиритесь уже, это другой мир. Мобильной связи вроде бы нет вообще. Насчет рации точно не знаю, но со своими вы бы по ним точно не связались. Хватит ерундой страдать, забудьте о протоколах и переделанных стволах. Снимайте браслеты, я ваш единственный шанс». «Ага, вот так прям взяли и сняли», — буркнул Егорыч. «Ну-ну, давайте продолжайте в том же духе, и недолго протянете. Еще и меня с собой прихватите ни за что, ни про что». «Угрожаешь? Кто ранил женщину?» «Это мы у тебя должны спросить», — вмешался усатый. «Мы просто ехали по дороге, и на повороте в машину кто-то выстрелил. Два раза. Одна пуля просто стекла пробила, а вот вторая...» «Кто мог это сделать?» — спросил Егорыч. Карат пожал плечами. «Да кто угодно. Я тут второй день и вообще не по теме по раскладам. Час назад самого чуть не застрелили из той самой мелкашки. Нарвался в поселке у элеватора». «Кто это был?» «Какой-то хрен в самодельном маскировочном костюме. Обрез тоже у него забрал». «Не складывается твоя история. Он с винтовкой и обрезом, ты пустой. Как так вышло?» «Повезло». «А что за труп случился там?» «Так это его труп и был. Пока я от пули ворачивался, сзади к нему серьезный мертвяк подкрался и в шею вгрызся». «Мертвяк? Вы что, еще не видели бродячих?» «Ну да, вы же свежие, откуда вам знать? В общем, тут все сложно. Все, кто сюда попадают, заражаются какой-то непонятной бациллой. На большинство она действует хреново, превращая людей во что-то вроде зомби. Ну, они не мертвые вроде, но с виду по ним так не скажешь. Чтобы жить, они много мясного кушают, в том числе друг дружку и иммунных. Иммунные — это те, кому повезло. Они тоже заражены, но не превращаются в тварей. Хотя у них своих проблем полно. Но это все же обычные люди. Если мертвяк зрелый и много питался, он нехорошо изменяется, становится быстрым, сильным, очень опасным. Вот такой кадр и приласкал того типа с мелкашкой». «Глаза нормальные, но явно под чем-то», — глубокомысленно заметил молодой. Егорыч кивнул. «Тут и правда без забористой дури не обошлось. Так где, говоришь, твои документы?» Карат покачал головой. «Я уже рассказывал». «А ты повтори». «В библиотеке оставил. В залог. Книжку брал почитать». «Ясно. У нас тут нарисовался не смешной клоун». «Ну а кем мне еще быть в вашем цирке для дебилов?» «Звать как? Имя, фамилия?» «Забудьте о старых именах. Здесь их вспоминать плохая примета. Я теперь просто Карат». «Ну что же, Карат. Сейчас ты с нами прокатишься».